Константин Георгиевич Паустовский. Классик советской литературы. С 31 мая 1892 года, Москва, по 14 июля 1968 года, Москва. Костик родился в многодетной семье в Гранатном переулке Москвы. Из-за службы отца семья многократно переезжала. В итоге Паустовские на некоторое время поселились в Киеве. Там и окончил классическую гимназию наш мальчик. Еще во время обучения он очень увлекся сочинительством. В это время произошло очень значимое для него событие — публикация первого рассказа «На воде» в альманахе «Огни». В университет Паустовский поступил в Киеве, выбрав историко-филологический факультет. Но случилась Первая мировая война, и Константин перевелся на обучение в родную Москву. Однако оставаться в стороне от общей беды страны Паустовский не мог, поэтому работал на санитарном поезде, помогая раненым. На фронте погибли оба брата Константина, и после этих трагических событий наш мальчик начал метаться. Работал на заводах в различных городах и даже рыбаком в Таганроге. Этот жизненный опыт не прошел даром и отразился впоследствии в его произведениях. Особенно морская тема прослеживается в произведении Паустовского «Романтики», над которым писатель работал 7 лет. Сознание ответственности за миллионы слов, стремительный темп работы, необходимость точно и безошибочно регулировать поток телеграмм, отобрать из десятка фактов один и переключить его на все города — все это создает ту нервную и неспокойную психическую организацию, которая называется темпераментом журналиста. Константин Георгиевич Паустовский. Революция изменила вектор деятельности Паустовского. Он опять вернулся в Москву и стал работать репортером. Потом им снова овладела муза странствий. Наш мальчик пожил в Одессе, Грузии, Армении, Азербайджане. Но уже в 1923 году окончательно перебрался в Москву. Паустовский работал редактором в российском телеграфном агентстве, уделяя много времени писательскому делу. В 1928 году вышли его первый сборник рассказов «Встречные корабли» и роман «Блистающие облака». Знаковым этапом творчества Паустовского стала повесть «Карабугаз», опубликованная в 1932 году. Именно тогда он полностью посвятил себя литературной деятельности, начав писать уже не статьи, а художественные произведения. Во время Великой Отечественной войны Константин Георгиевич вновь вернулся к журналистике, поехав на фронт корреспондентом информационного агентства ТАСС. Опасная работа продлилась недолго. Паустовского эвакуировали в Казахстан, где он трудился над романом «Дым Отечества», пьесой «Пока не остановится сердце» на военную тематику и различными рассказами. Премьера спектакля состоялась в 1943 году на подмостках Московского камерного театра «Таирова», эвакуированного в Барнаул. На постановке присутствовал и сам Паустовский, который активно сотрудничал с театром. Впоследствии он называл этот этап своей жизни «Барнаульские месяцы». Очень важными произведениями Паустовского были его рассказы и сказки для детей. Посвящены они в основном животным и окружающему миру. И сегодня некоторые из них по праву входят в школьную программу: «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Теплый хлеб», «Стальное колечко» и другие. У нашего мальчика всегда была жажда путешествий. Спустя десятилетия после войны, являясь международной знаменитостью, Паустовский объездил всю Европу, побывал в Болгарии, Франции, Польше, Швеции, Италии и других странах. О своих впечатлениях он написал в путевых очерках «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша», «Итальянские встречи». Сегодня подробно о деталях жизни Константина Георгиевича можно узнать в Московском литературном музее-центре Паустовского. Паустовский был не только виртуозным мастером слова, но и прекрасным педагогом. Он являлся заведующим кафедрой литературного мастерства в Литературном институте имени Горького, вел там семинары. Писатель воспитал целую плеяду талантливых авторов, среди которых Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов и другие. Одной из главных книг нашего героя середины 1950-х годов стала «Золотая роза». Она представляет собой весомый вклад в литературоведение и понимание писательского мастерства. Детально о своей биографии и творчестве Паустовский откровенно поведал в цикле «Повесть о жизни», в который входит целых 6 книг. «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг», «Книга скитаний». Московский литературный музей-центр Константина Георгиевича Паустовского распахнул свои двери в 1975 году в помещении клуба «Спутник-2» при Московском автокомбинате номер 10. Сегодня же он располагается в Доме садовника, деревянном памятнике архитектуры XVIII века на территории усадьбы князей Голицыных в Лахернское-Кузьминки. В музее можно увидеть документы, фотографии и личные вещи писателя. Помимо этого, существует также мемориальный дом-музей Константина Георгиевича Паустовского в Тарусе. Безупречный литературный стиль и глубокие образы героев были оценены мировой общественностью, хотя и не в полной мере из-за советского гражданства Паустовского. Великий писатель был номинирован на Нобелевскую премию по литературе целых 3 раза, но так ее и не дождался, хотя, вне всякого сомнения, заслужил. Вот такой виртуоз русской словесности и советской литературы был наш мальчик Константин Паустовский, великий писатель, ставший при жизни классиком литературы.